Я сейчас в небольшом отпуске, вот и решил расслабиться, музон послушать. Он запрокинул голову и, прикрыв глаза, начал негромко подпевать следующие вещи Дорс. «Можно я сделаю чуть потише, а то говорить трудно?» Не дожидаясь ответа, Уайт подошел к большому музыкальному центру в углу и выключил его. «Вот так-то лучше. Есть не хотите, Райнер? Или что-нибудь выпить?» «Нет, спасибо. Присаживайтесь, ребят. Ну, давайте, спрашивайте, чего вы там хотели?» Следующие полчаса я не мог избавиться от странного чувства. Этот человек выглядел, как Райнер, вроде говорил, как он и знал вещи, которые мог знать только он, но мы с Уайтом не взялись бы с уверенностью утверждать, что это он. Человека, которого мы знали, целиком здесь не было. Только какие-то части. Несомненно, части узнаваемые, но все же не стопроцентный Райнер Артус. Когда позже я заметил, что это очень похоже на мух, то влетающих в дом, то вылетающих наружу, Уайт согласился со мной. Только в данном случае в странном человеке, с которым мы разговаривали, то мелькал, то пропадал наш знакомый. Я задавал ему вопросы о фильме, который мы делали вместе. Мелкие вопросы, совершенно ничего не значащие, но ответить на которые мог бы только человек, присутствовавший на съемочной площадке. Он ничего не забыл и даже смеялся, вспоминая кое-какие подробности. Это был Райнер? Нет. Нет, не он. Послушайте, пожалуйста, это очень важный вопрос. Помните съемки того эпизода для «Полночь убивает», где Кровавик произносит свой монолог? По-моему, это вообще единственный раз, когда он что-нибудь не говорит. Точно. И что вы хотите об этом узнать? Вы случайно не в курсе, где пленка с этим эпизодом? Такое впечатление, что эта часть фильма исчезла. А вы узнавали на студии? И на студии, и в лаборатории спрашивали у Саши Макрианес, короче, у всех. Эпизода нет. Странно. Это слово он произнес так, что по тону его голоса сразу становилось ясно, насколько мало его интересует данная проблема. Так значит, вы не представляете, где она еще может быть? Нет. А вы помните сам эпизод? Что он там говорил? Это была сцена в церкви. И когда мы закончили, Фил забрал и мои пленки, и то, что отснял Алекс Корсанди, и сказал, что сам позаботится о проявке. Раньше он никогда так не делал, но поскольку он был боссом, мы отдали ему все материалы. Это было самой длинной тирадой Артуса за все время нашего пребывания у него, и, похоже, она окончательно утомила его. Мы поняли, бедняга вот-вот совершенно выбьется из сил, и нужно поскорее вытягивать из него то, что только можно. А о чем он тогда говорил, Райнер? Не помните его слова хотя бы примерно? Артус потер лицо обеими руками и растерянно посмотрел на нас, как будто только сейчас проснулся. Он говорил экспромтом. Первоначально в сценарии этого не было. У нас у всех было чувство, что он выдумывает прямо на ходу. Ну, там вроде говорил о зле и боли, но ничего такого, чего бы вы уже не слышали раньше. Короче, плохой парень рассказывает, почему он плохой. Ничего особенного. Зато уж что было по-настоящему плохо.